Глава 90. Через 2 с лишним часа колонна подъехала к городку. Не дожидаясь, когда грузовик остановится, Джим и Тони спрыгнули на ходу. Они подождали, спрятавшись за одним из домиков, пока машины не отъехали, и стали прислушиваться, опасались нарваться на часовых, если таковые здесь были. На противоположных концах вытянувшегося вдоль кромки леса городка горело по прожектору, однако до расположенных в середине домиков их свет не доставал. Убедившись, что территорию никто не патрулирует, приятели стали думать, что делать дальше. «Куда теперь?» – спросил Джим. «Ну так, следуя твоей линии поведения, нужно забраться в один из домиков и крепко проспать до рассвета». «Ты это что, серьезно?» «А почему бы и нет?» Услышав шорох, Тони замер. Но это была лишь встрепенувшаяся на дереве птица. «А что тебе не нравится? Или ты хочешь немедленно проведать майора? Лучше уж подождать до утра». «Хорошо, давай найдем свободный домик», – согласился Джим. «Лучше всего забраться в тот, где мы ночевали». Посидев еще немного и окончательно убедившись, что часовых поблизости нет, разведчики, ориентируясь на огни прожекторов, пошли искать свой домик. «Наверное, часовых ставят для курсантов, когда они здесь», – предположил Тони. «Наверное, но уж возле складов-то наверняка кто-то есть». Напарники прислушались. Со стороны складов как раз доносились голоса. Заработал мотор. «На погрузку подают», – предположил Джим. «Ага, ну, пошли дальше. Кажется, вот этот наш». Друзья безошибочно вышли к домику и, встав по обе стороны от двери, стали прислушиваться. Внутри как будто было тихо. «Давай!» – прошептал Тони, и Джим потянул за ручку. Дверь подалась и открылась без скрипа. Джим проскользнул внутрь, включил свое периферийное зрение и определил, что на кроватях никто не спит. Затем на ощупь обследовал ванную и напоследок проверил под кроватями. «Заходи!» – прошептал он в приоткрытую дверь, и Тони присоединился к нему. Приятели сели на кровати. «Белье-то свежее!» – сказал Джим. «А это важно?» «Это я к тому, что кто-то здесь по домикам шастает, убирает, белье перестилает». «А, ночью-то никто не наведается». Они посидели еще, прислушиваясь. Почуяв в помещении людей, забеспокоились комары. Они начали стукаться о сетку и пронзительно звенеть. Джиму в голову пришла нелепая мысль, что своим жужжанием комары могут выдать их стоне. Однако он взял себя в руки. Это просто усталость. «Что дальше?» – спросил он. «Спать», – просто ответил Тони. «А дверь? Будем стул подставлять или нет?» «Не стоит. Если кто-то подойдет, мы и так услышим». Джим выставил будильник на наручных часах на 6:15. Держа заряженные автоматы при себе, разведчики забылись тревожным сном и открывали глаза всякий раз, когда за окном вскрикивала птица или в стекло врезался потерявший ориентацию жук. Когда наручные часы беззвучно завибрировали, Джим открыл глаза и первым делом проверил автомат. За окном начинались предрассветные сумерки. Небо на востоке светлело. Тони поднялся и сел. Ему показалось, что он слышит посторонние звуки. Где-то завелся мотор. Это был грузовик. Вскоре он проехал неподалеку, увозя груз продуктов для заночевавших в лесу курсантов. «Я пойду умоюсь», – сказал Тони. «Давай». Вскоре он вернулся сияющий. «Настоящий белый унитаз! А на базе у нас просто дырка в кафеле!» «Согласен и на дырку в кафеле, лишь бы не играть в эти прятки!» – сказал Джим. «Стереги, я тоже схожу». Справив нужду, он с удовольствием умылся и даже почистил пальцем зубы. Зубной пасты не было, но отлично сгодилось душистое мыло. «Еще бы носочки свежие!» Со вздохом пожаловался Джим собственному отображению в зеркале и пошевелил в ботинках пальцами ног. Там было сыро. Следовало бы, конечно, спать разувшись, однако в случае чего времени на обувание им бы не дали, а без ботинок много не навоюешь. Изучив из окна обстановку, напарники вышли в прохладный утренний воздух. На траве была роса, а возле кромки леса еще стоял туман. «Предлагаю пройти лесом до жилища Фауза, сесть напротив и ждать, когда эта сволочь проявит себя», – предложил Джим. «Согласен», –